Глава вторая. Небо. Какое же оно красивое. Такое голубое и безмятежное. Последнее небо, которое я помню, это зеленое токсичное небо планеты Нор, моего родного мира. Точнее, мой оригинал, прошел оцифровку всего за год до гибели всего живого в нашем мире. Сколько же миллиардов людей не успело оцифроваться? Информация об этом имелась в сети, но я не стал ее просматривать, чтобы мой уровень ментальной стабильности не упал. А после... как-то не хотелось будоражить воспоминания. Токсины, которые ГРАС, раса разумных насекомых, сбросили в атмосферу, не только убивали нас, но и заставляли мутировать и обращаться чудовищами. Это был ад. Но теперь эти твари мертвы. Мир за мир. Что-то ностальгия навалилась. А все из-за истощения. Кто мог знать, что опустошение энергоемкости вызовет потерю сил? Но спасибо ящерке. Лежит у меня на груди, и от этого так тепло. Она делится энергией, восполняя мой запас, который я потратил на перенос металлов. И вот что мне удалось узнать, пока я проводил эксперименты. Во-первых, я могу поглощать излишки энергии ящерицы. Во-вторых, я поглощаю излучение энергии от самой планеты. Но это сущие копейки. Едва ли 0,2 ли получу за день. Ну а в-третьих, сам производить ли я не могу. Не уверен, нормально ли это. Но чтобы ответить на этот вопрос, нужно больше информации. А пока что моя цель... накопить на модуле регенерации. Мое физическое тело настолько слабое и больное, что иначе мне попросту не выжить. А еще диарея и боли в животе. Иметь биологическое тело не так уж и хорошо, как я думал. Сколько же я мечтал о нем, и вот наконец-то получил. А теперь приходится какать в кусты каждые несколько часов и подтираться травой. Еще и руки в реке помыл, отчего они, казалось, стали лишь грязнее. И как я вообще тут жил и выживал? Почему-то памяти почти не осталось. Видимо, это из-за обнуления чипа при его восстановлении. Возможно, его активация поджарила мои мозги. Нужно будет разобраться в этом. Одно радует. Осталась мышечная память и кое-какие знания на интуитивном уровне. К примеру, что нужно мыть руки после испражнения. Да и подтираться нужно. К примеру, уже упомянутой травой. «Ладно!» Выкрикнул я, лежащий на траве перед рекой, и поднялся на ноги. Ящерку уже уложил к себе на плечо. Ей там нравилось, да и мне полезно. Энергия же. Подкрепившись шиповником, я продолжил осматривать свои владения под мостом. Река широкая, 100 метров. Если смотреть на нее, то слева от меня находится пустырь, где я сушил вещи и собирал ягоду. Справа небольшой лесок. Что за ним, не знаю, да и сомневаюсь, что в лесу есть еда. А вот проблемы очень даже. Сверху автомобильный мост, и движение там весьма оживленное, а на противоположном берегу вижу странную и не очень понятную конструкцию. Информация, собранная Кларисой, говорит, что это колесо обозрения. Странная штука. Люди садятся в кабинки, их поднимает вверх, а потом медленно опускает. И как это может кому-то нравиться? Вот маневрировать межгигантских астероидов — вот это адреналин! Заденешь корпусом, и щит мигом просядет. А можно и обшивку пробить. Отвлекся. В общем, я все обошел и нашел удочку. Что с ней делать, я не знал. Но знаю, что ею ловят рыбу. Вот только как? Пожалуй, это останется для меня загадкой. Потому что в голове не крупицы информации по этому поводу. А еще мне очень захотелось пить. Поэтому весь оставшийся день до самой ночи я пытался развести костер, чтобы в металлическом котелке вскипятить воды. Я линкор класса Г-31 «Клинок» и не могу развести огонь. Я уничтожал живые орбитальные станции жуков, бился с огромными тварями, сжигал колонии ГРАС, а теперь кое-когда развел огонь. Оказывается, у меня тут была спрятана зажигалка. Правда, воду кипятил почти 2 часа. И то на вкус она была ужасна. Впрочем, жажду я все же утолил. И не только я. Ящерка тоже с радостью попила водички. А потом я уснул. Очень неприятные ощущения, когда разум отключается. Для нас, гена ИИ, даже перезагрузка ядра ИИ крайне неприятная процедура. После перезагрузки существенно падает уровень ментальной стабильности. И могут появиться проблемы с психикой. Для таких ИИ, как я, это смертельно. Собственно, оттого и далеко не каждый оцифрованный человек мог стать гена ИИ. Некоторые просто сходили с ума. А сошедший с ума космический корабль... Ха, промолчу. Проснулся же я весьма резво. Мой живот скрутило, и пришлось бежать в кустики. Зато... активировался мой новый ДИИ Ларри. «Доброе утро, пользователь!» Раздался мужской голос в моей голове. «Было бы добрым, если б не диарея!» Я решил побольше говорить, а то что-то мне это тяжело дается. Но сейчас я сидел на корточках и страдал. «Да уж, состояние вашего тела просто катастрофично. И пока вы спали, я уже успел изучить всю доступную информацию и пришел к некоторым выводам». «Каким же?» «Все беды из-за женщин». Рассмеялся ДИИ. Меня же от удивления вновь прорвало. Да уж, странная личность этот Ларри. Впрочем, я читал его дела. Он был весьма необычным, но талантливым человеком. И да, раньше он был человеком, но не стал гену ИИ, потому что в те времена еще не изобрели этот вид цифровизации. Если сравнить два типа ИИ, то меня можно назвать живым, а ДИИ — лишь имитация живого разума. Разница в основном в возможности обучения и развития, но и в том, что меня можно поместить в живое тело. Не буду спорить. Лучше помоги мне выбраться из этой ситуации. «Я уже просканировал ближайшую территорию и хочу вас обрадовать. Все, что нам нужно для модуля «Крепкий организм БМ-1» разбросано по округе. Осталось лишь собрать это». «Не регенерация?» Удивленно приподнял я бровь. «Боюсь, вы не доживете до момента ее установки. Однако нам нужна энергия». Весьма бодрым голосом заявил Ларри. «Это я и так понимаю. Но где ее достать?» «В реке. Сканер нашел там источники энергии». «Рыба?» Оказалось, что я прав, и источником энергии была рыба. Поэтому, когда мои ноги стали меня слушаться, я нашел свою удочку, что была сделана из палки, лески и крючка с грузилом. Все самодельное, но сделано надежно. Видимо, я был рукастым. Далее под камнем нашел червя и... Какое же это варварство! Невинное существо насаживать на крючок живым! Но это ладно. Природа и жизнь жестоки, побеждает сильнейший. Однако, зачем морально унижать червя и плевать на него? Но Ларри говорит, что так надо. Дальше я ждал, как сказал Ларри. И так как я совершенно не понимал процесса рыбалки, решил довериться ему. «Подсекайте!» «Чего?» — недоумевал я, услышав незнакомое слово. «Тяните!» Я дернул удочку и вытянул здоровенную рыбину, что больше моей ладошки. «Карась. Тип мутант. Состояние — ранение пасти. Энергоядро — 004 ли в час. Энергоемкость — 6 из 6. Дополнительная информация. Рыба, живущая в загрязненной реке. Есть не рекомендуется, иначе смерть будет медленной и мучительной». «Даже у карася энергоемкость больше, чем у меня. Ладно. Сейчас мне нужно ее выпотрошить и достать энергоядро. И сделать это оказалось непросто. Пришлось использовать острый камень и приложить немало физической силы. В итоге я весь извозюкался в кишках и крови. А вонь была... В общем, внутри нашел я крохотный золотой шарик. Совсем-присовсем крохотный. Он был обвит какими-то нитями, но при моем касании они рассосались. Взяв шарик и положив его на палец, сосредоточился на нем и начал вытягивать энергию, пока не зарядился на полную. Шар же исчез, растворился. И хоть я поглотил 6 ли, мой запас больше не стал. Жалко. Далее я начал носиться по округе. Даже в лес зашел, где нашел аккумулятор от автомобиля. Весело он, ого-го, и перенести его целиком мне не удалось. Пришлось разбирать. Вначале долго ковырялся голыми руками, потом бил камнем. Кое-как, но добыл немного меди, а с ней и парочку других металлов. Вот только это было далеко не все. 7 дней. Ровно столько у меня ушло, чтобы собрать нужное количество ресурсов. И не только металлов. К примеру, дерево мне нужно было, чтобы расщепить его на энергию и использовать ее для обработки добытых металлов. Иначе это заняло бы кучу времени. Но зато... Внимание! Установка модуля «Крепкий организм БМ-1» завершена. Как же вовремя. У меня уже рыба перестала клевать. Остатки энергии я добивал на червях и насекомых. Теперь же осталось немного прийти в себя. Думал я. Но на следующее утро меня ждал сюрприз. И это не отсутствие диареи. Хотя ее отсутствие радовало. Сюрпризом было то, что пришли какие-то странные люди. «И правда живой? Квазимода, ты как выжил после попадания молнии?» На меня с удивлением на лице смотрел дорого одетый молодой блондин. Чистый, пахнущий ванилью, из группы поддержки. «Фу, как же здесь воняет!» Толстяк рядом с ним зажал нос и начал махать рукой. А вот высокий худой парень, стоявший слева от блондина, выглядел задумчивым. «Вы кто такие?» — спросил я, а те, кажется, уронили челюсти. Вроде так фраза звучит. «Охренеть! Квазимода заговорил! Вот что молнии животворящие делают!» — заржал толстяк. «Молнии?» — склонил я голову на бок. «Неважно! То, что ты теперь можешь говорить, даже лучше! Бей его, парни!» Блондин оскалился и, закатав рукава, кинулся в атаку. А за ним и остальные двое. От такого я малость опешил, но Ларри среагировал моментально. «Нет времени загружать базу данных рукопашного боя. Просто следуйте виртуальным образом», произнес он. А я увидел предполагаемые движения блондина и что мне нужно сделать. Уйдя влево, резко ударил кулаком снизу вверх, попадая блондину по челюсти. Рука моя едва не разбилась, словно стекло, а мышцы взвыли от нагрузки. Но противник упал. Тут же бью его пяткой в висок и ухожу назад. На меня словно бульдозер прет толстяк. Я отбегаю назад и, схватив камень, разбиваю его об голову противника. Но тут же меня валят на землю. Это был тот худой, и парень тут же ломает мне нос своим лбом, после чего начинает бить кулаками. Однако камень я все еще не выронил. Удар по голове, и тот падает, а я... Постановая, пытаюсь подняться. Голова кружится, но, коснувшись худого, почувствовал тепло. «Пользователь, вы можете выкачать из него энергию». «Я уже полон ею». Пытаясь отдышаться и прийти в себя, приподнялся. «Ну так потратьте, такая возможность пропадает». «А они не умрут?» «Блондин предположительно очнется через 23 минуты, остальные через 40 и 55. У вас мало времени». Я начал тратить. А еще выяснилось, что я могу сливать энергию на один объект, накапливая ее. Так я целиком перенес автомобильный аккумулятор. Ох, сколько же в нем было полезных ресурсов. А потом я нашел в лесу и перенес еще несколько тяжелых предметов. Но когда стал возвращаться к мосту, наткнулся на ящерку, выбежавшую из куста. Она зашипела на меня, о чем-то предупреждая. Тогда я положил хамелеона на плечо и подобрался к краю леса. А там 5 крепких мужчин приводят в себя ту троицу. Эх, не успел. Впрочем, чем больше я тянул из них энергию, тем тяжелее и медленнее это происходило. Видимо, они уже были на грани истощения. Ладно, что теперь делать? Дома у меня больше нет. Уверен, эти непонятные люди вернутся и будут мстить. Прямо как Грасс, те всегда мстили. Отчаянно и упорно. Но там росла ягода. Что я буду есть, если не ее? А еще там зажигалка и вода. А нет, уже нет. Они все побросали в реку. Все, что у меня было. Теперь остров стал вопрос о выживании. И хорошо хоть модуль успел установить. Теперь чип делает мое тело крепче. Как физически, так и биологически. Но без еды и воды я не протяну даже парочку дней. Биологические тела слишком хрупки и требовательны в обеспечении и обслуживании. Неудобно. Эх, делать нечего. Пошел искать, где можно найти пропитание и энергию. Вот только... «Он здесь!» Раздался крик, и я увидел мужчину в черном костюме. Он пробирался через лес. Рванув, куда глаза глядят, обнаружил еще троих. «Сволочи! Их тут целая толпа!» Побежал вдоль берега, но меня таки взяли в кольцо. И не знаю почему, но будто сработала мышечная память. Я прыгнул в реку. «Черт, за ним!» — раздался крик с берега. «Вот сам и прыгай, если хочешь сдохнуть!» Тут же ответили ему. И только я подумал, что все, спасен, как, услышав предупреждение, Ларри нырнул. По мне начали стрелять из местного оружия. Пистолета. Оружие примитивное, но чтобы убить меня, его хватит. Поэтому держусь под водой, насколько хватает кислорода. Потом всплываю и вновь ныряю. Потом еще и еще. Течение уносит меня. И я не противлюсь ему, пока не оказался в безопасности. Вот только выбраться из бурной реки оказалось очень нелегко. И не знаю, сколько километров я проплыл, но лишь ценой невероятных усилий мне удалось выбраться на берег. Какой опасный мир. Легкие горели, конечности отваливались. А еще неприятно жгло горло и глаза. Не вода, а кислота какая-то. «Шшш!» — зашипел мой хамелеон, который все это время прятался у меня за пазухой. Правда, ящерицы вроде не шипят, ну да ладно. Он облизал мою щеку, а после улегся на груди, даря тепло. Приятно. Так и лежал часа два. Но мне нельзя было бездействовать, поэтому поднялся, чтобы осмотреться. Рядом мост, небольшой лесок, и впереди вижу большое жилое здание. Куда идти? Куда податься? Выгляжу я... страшно. В лохмотьях, а еще воняю. Небритые, нестриженные. В общем, слово есть такое — бабайка. Или не оно, плевать. Иду к дому. Однако стоило выйти из леска, как я попал на детскую площадку, а там два мужика пьют... пиво вроде. Они разместились на лавочке, и между ними, на газетке, лежат колбаса, хлеб, копченая курица. Я хоть и впервые вижу эти продукты, но организм тут же отреагировал на запах. Впрочем, как и мужчины. «Ох, мля, ну и вонь! Эй, чучело, а ну вали отсюда!» Выругался первый, а второй заржал. «Или мы тебе голову проломим!» Сказав это, он метнул в меня пустую бутылку. «Стекло, кстати, тоже нужно для моего тела, то есть корабля. Стоит различать два моих тела, а то я так запутаюсь. Сейчас мое основное тело — человеческое. От бутылки я уклонился, однако прощать этого я им не буду». «Могли ведь мне голову пробить?» «Я сейчас плюну в тебя». «Подходи ближе», — начал угрожать им. «А мы тебе кости переломаем», — набычились они. Но чем ближе я подходил, тем меньше у них было смелости. «Он же, наверное, болеет всем, чем только можно. Смотри, похоже, в реке искупался». «Да тут все придется антисептиком обрабатывать». Мужчины попятились, а когда я начал издавать звуки, будто готовлюсь к плевку, в панике убежали. Что ж, пожалуй, эту еду я посчитаю своей моральной компенсацией. Интересная фраза. Ладно, неважно. Еда! И как же вкусно! Организм воет от восторга, а крепкое тело БМ-1 позаботится, чтобы каждая калория пошла на дело. Запивал золотистой жидкостью, и это оказалось алкоголем под названием пиво. Но какое же оно калорийное! Когда закончил, думал, помру от счастья. Но услышал сигнал. Что-то вроде «Уи! Уи!». Память подсказала, что надо бежать. И я побежал. А потом почувствовал источник энергии. У меня как раз хранилище почти на дне. Рванул вперед и... Это я погорячился. Едва 100 метров пробежал, как чуть не свалился от усталости. Поэтому дальше просто шел. Кстати, с собой я прихватил две вилки и нож. Думал, пригодятся. Но не так же быстро. Только я перешел дорогу, а потом и железную дорогу, добравшись до большого двора, как я увидел его. «О, великий предтечь! Как? Откуда?» «Пшшш!» — ответила тварь, выбежавшая из-за угла. У нее было две тонкие руки, морда что-то среднее между муравьем и пауком, худое тело и вытянутая задняя часть с четырьмя ногами. Пусть и видоизмененный, но я не сомневаюсь, что это Гроссскаут. И увидев меня, он бросился в атаку. Хоть я и слаб сейчас, но в былые времена этих тварей я убил достаточно, чтобы не бояться скаута. Алари подсказывает действия против пришельца. Сперва убью, а уже потом буду выяснять, как чудовища, уничтожившие мой мир, оказались на земле и почему они не вымерли. Когти скаута содержат токсин. Один порез и произойдет заражение. А там либо смерть, либо, что еще хуже, мутация в плотоядное чудовище. Скаут быстр и ловок, но сейчас он спешит. Сильно спешит. И это дает мне шанс. Он бежит на меня и замахивается левой рукой, чтобы разодрать мою грудь. Но я тоже бегу на него. Он бьет, а я ныряю под него. Лапа пролетает в паре сантиметров над моей спиной, но Ларри показал мне, как пройдет его атака, и не ошибся. Я же, оказавшись под бегущим монстром, делаю старый прием. Хватаю его за задние лапы. Они у него слабее передних, но упор он делает именно на них. И когда тот сделал очередной шаг, то свалился лицом вперед. В этот момент я покрепче схватил нож с вилкой и запрыгнул на тварь. Я чувствую энергию в скауте. Раз так, то поглощаем. Но сперва нож в шею, а вилку в глаз. Монстр начал бесноваться и пытаться меня поцарапать. Но оригинальный я не один раз это проделывал, так что знаю, как не позволить себя задеть и как правильно бить. Шея у него жесткая и покрыта хитином. Однако если бить в сочленение, да под определенным углом... Жаль, что силенок у меня мало, так что лишь каждый пятый удар наносил хоть какой-то значимый урон. Но главное не это, а то, что я вытягивал из уродца энергию и при этом не становился слабее. Она вытягивается куда быстрее, чем из людей. Или ее просто очень много, или... А нет, просто из-за того, что это Грасс. Уродец рухнул, а я принялся добивать его, но... Охренеть! Парень, да ты кто такой? Раздался крик, и обернувшись, я увидел приближение двух человек в боевых костюмах серого цвета. Они были вооружены, и память подсказывает, что нужно бежать. Пока что она меня не подводила... Поэтому, спрыгнув со скаута, я кинулся бежать как можно дальше. Они побежали за мной, но вдруг остановились у скаута. Отлично! Там же! Блохастая, что только что за хрень произошла? Поинтересовался невысокий мужчина в броне, смотря на убегающего 9903. И как какой-то бомж смог одолеть эту херню инопланетную? Коротышка пнула скаута, а тот простонал. Ах ты ж, ёптыть! «Эта тварь еще живая! Но как?» К монстру подошла девушка, что также была облачена в серую массивную броню, и вонзила в спину монстра какую-то длинную палку. Из него выкачали всю Элли. «Похоже, тот бомж обладает уникальной мутацией. Иди догони его». «Сама догоняй, жопа блохастая. А лучше помоги мне эту скотину скрутить. За живого таракана нам премию выпишут». Коротышка достал из кармана на бедре что-то вроде синей изоленты и начал закручивать руки Гроссскаута. Ты прав. Девушка кивнула и начала помогать. Где-то. 9903. Я убежал. Повезло. А еще... Пользователь 9903. Возраст 22 года. Рост 185. Энергоемкость 5,1 из 5,1. «Оказывается, если я перенасыщаюсь энергией, энергоемкость растет. И это радует. А тут даже у рыб она больше, чем у меня». Пытаясь отдышаться, я присел на берегу реки. За пазухой спала ящерка, которая от пуза наелась колбасой да курицей. И я бы тоже поспал, но сперва нужно найти безопасное место. Меня ищут. Возможно, теперь еще и те люди в сером. Кто они, я не знал. Но они сражаются с Грасс, и я не понимаю, почему атмосфера этого мира еще не ядовитая, если здесь жуки. А вот вода... Да нет, там не токсины этих насекомых, а простая химия. Хотя, кто знает. Ларри, ты ничего на орбите не видишь? Флот Грасс, например? У нас нет средств обнаружения. Так что если даже прямо сейчас идет бомбардировка планеты, узнать об этом мы сможем лишь увидев через камеру. То есть визуально. Ясно. Хотелось бы поставить сканер, но это пока не особо важно. Лучше скажи, что мне нужно для модуля взлома. Я пока бежал, увидел устройство, из которого люди получают деньги. У нас всего хватает. Желаете установить хакер BM1? Думаю, этого модуля вполне хватит для местных примитивных устройств. Да, давай его. Я пока пособираю информацию. Думаю, тут не все так просто. Пока создавался и устанавливался модуль в мой чип, мне пришлось немало походить. Стараясь не попадаться людям на глаза, я смотрел за ними и наблюдал. Изучал, как живут аборигены. И пусть многое мне было непонятно, но Ларри всему находил рациональное объяснение. Пожалуй, кроме одного. Я подслушал разговор людей, и женщина сказала такую фразу. «Да нет, наверное. Я знаю язык аборигенов. Даже читать умею, но...» «Как?» «Да, нет, наверное». «Что она имела в виду? Может, тут нужно выбрать устраивающий тебя вариант?» Ларри обещал за неделю найти логичное объяснение и расшифровать этот шифр. «Хорошо. В общем, я нашел аппарат с деньгами. Понял, как ими расплачиваться и решил дождаться ночи, разместившись в большом кустарнике. Кажется, там была лежанка собак. Или детей. Спал как убитый. И если бы не Ларри, проспал бы. А далее я натянул на лицо грязную тряпку, которую нашел днем и помыл в реке, сделав еще грязнее». Затем обвязал ею лицо почти до глаз. Цель этого в том, чтобы замаскироваться. Я не хочу, чтобы мое лицо было видно. Убедившись в том, что вокруг нет людей, я подошел к зеленому металлическому устройству. Оно находилось внутри чего-то вроде маленького здания со стеклянной стеной. Там было грязно и много мусора. Ларри подсветил алюминиевую банку. «Алюминий нам нужен». А еще на полу валялась пластиковая карта. На ней было тонкое покрытие одного ценного металла. Тоже забрал. Пока я стоял, работал хакер BM1. Этот модуль взламывал аппарат передо мной. Но так как это лишь базовая модель первого уровня, дешевая и кривая, мне потребовалось аж 40 минут на взлом, после чего устройство раскрылось и позволило мне взять толстую пачку бумажек, которые здесь являются деньгами. Взял побольше, потому что бумагой можно и подтираться, и костер разжечь, ну и купить что-нибудь. Спрятав деньги в одежде, покинул это место. А направился я сразу же... Нет, не в магазин. Учитывая запах и внешний вид, меня туда не пустят. Реакция тех двух мужчин на детской площадке была предельно ясна. Таким, как я, нигде не рады. В одном квартале отсюда я видел большое уличное устройство, в которое нужно всовывать деньги. А взамен получаешь напитки и странную еду. Взломать его было невозможно, так как оно слишком примитивно. Поэтому и нужны деньги. Правда, пришлось постараться, чтобы разобраться с управлением устройства. Но в итоге я получил странную химическую и очень сладкую воду, а также сухую еду. Чипсы называются, а еще кириешки. Это что-то вроде сухого хлеба со специями. И как же хорошо быть сытым! После того, как наелся и напился, напихал побольше еды и воды в найденный черный пакет и побрел дальше. Теперь мне надо найти убежище. Место, где я буду жить, пока не восстановлюсь. Вот только я дошел до так называемой автобусной остановки, как ко мне подъехал черный фургон, а из него повалили те люди в костюмах. Я бросился убегать, а по мне открыли огонь. Болезненно кольнуло в боку, но я продолжил бежать. Даже выбросил пакет с провизией. Он тяжелый. Люди в костюмах помчались за мной. Я от них в сторону реки, благо она здесь рядом. Но там меня уже ждали. Двое с оружием. «Стоять! Иначе буду стрелять!» Раздался крик, и в меня тут же выстрелили. Дернувшись влево, как и советовал Ларри, увернулся от пули, потом еще от трех. Люди малость обалдели, а когда я добрался до них, то два раза ударил вилкой. Одному и второму. В шеи. Другого оружия у меня не было, ну и это не смертельно, лишь кровь пошла. Впрочем, им этого хватило, чтобы схватиться за раны и побежать прочь. Подобрав один из пистолетов, тут же ныряю. Рана в боку мгновенно сообщила, что она думает обо мне и этой воде. Будто соли в нее насыпали. И как же мне неприятно ощущение боли. От нее можно сойти с ума. А еще эти пули. Приходилось нырять, чтобы пули меня не достали. Как же меня все достали. И аборигены, и этот мир. Лишь час спустя я выбрался из воды. И не позволив себе даже надежды на отдых, поспешил подальше от реки. Благо тут был лес. Но даже так остановиться я себе позволил лишь ближе к утру. Измученный и израненный, я просто потерял сознание.